В большом овальном зеркале, рамой которому служила каменная змея, она придирчиво рассмотрела бледноватое, сонное лицо и снова начавшие виться темные непослушные пряди. Подцепила пальцами один завиток и вытянула в сторону. «Класс!» — раздраженно выдыхает она. Рука тянется к стоящему рядом на комоде снадобью. Простоблеск помогал победить ее копну капризных волос максимум на сутки. Поэтому, по просьбе нарциссы, Люциус доставал где-то редкое снадобье, держащее эффект 3 дня и более. Сегодня его действие снова закончилось. Ни у одного человека в семье Малфоев не было такой проблемы. Ни у одного. У Драка даже слегка растрепанные волосы выглядели опрятно, Люциус не сильно заморачивался со своими волосами вовсе, они от природы были тяжелые и потому идеально прямые. У нарциссы они слегка вились, но, чтобы их аккуратно уложить, ей не надо было мучиться с зельями и снадобьями. Эстериже, если посмотреть на нее с утра, еще не успевшую обработать пряди средством, никак нельзя было назвать аристократкой, скорее какая-то маглорожденная. Скривившись от этой мысли, Эстер открывает банку и, прежде чем нанести средство, аккуратно расчесывает гребнем в другой руке непослушные волны, загребает пальцами немного прозрачной субстанции, подносит первым делом к прядям у лица и замирает. А какого, собственно, черта? Сейчас каникулы, все отдыхают. Почему вместо того, чтобы уже сидеть за обеденным столом в большом зале, она должна мучиться с укладкой? Ее даже толком никто не увидит. Сколько осталось на каникулы? Человек 5, и из-за них она должна беспокоиться? Еще чего? Раздраженно вытерев руку о салфетку, она закрывает банку и, засунув свою палочку за широкий пояс юбки, смотрит напоследок на себя в зеркало. Передние пряди падают на лицо, поэтому она аккуратно собирает их серебряной заколкой сзади, на затылке. Теперь все стало, вроде, даже терпимо, и без всякого снадобья. Хмыкнув своему непривычному отражению в зеркале, она поспешно покидает спальню. Уверенность в своем решении растворялась все больше по мере того, как она приближалась к большому залу. С каждым шагом ее все больше, будто магией, тянуло обратно, в гостиную, чтобы все же уложить волосы, как прежде, чтобы не выходить из такой притягательной зоны комфорта. Учеников она пока не встретила, но вот кровавый барон, проскользивший мимо нее, оценивающе провел по ней взглядом и, ничего не сказав, исчез в стене напротив. От этого стало не по себе в разы больше. Мог бы хоть в двух словах прокомментировать. Все же слизеринский призрак должен знать во внешнем виде толк. Перед тем, как зайти в зал, ноги едва ее слушаются. Хотят унести обратно, туда, в приятную прохладу и влекущее одиночество. Может и не идти на обед, походит голодный. Ее план отступления нарушила злополучная троица, идя со стороны парадных дверей. Они направляются прямиком к залу. Отступать, резко развернувшись в другую сторону, будет стыдно. Выпрямив спину, она приподнимает подбородок, будто это хоть как-то ее подбодрит, и входит в зал через приоткрытые деревянные двери. «Это там что, Малфой?» Прищурившись, спрашивает Рон и расстегивает куртку. Чего это она осталась? Ее предки из дома выжили. В замке температура была куда выше, чем на улице, поэтому кровь тут же приливает к его веснушчатым щекам. «Не знаю, но надеюсь, что ее братец не последовал ее примеру», — ворчит Гарри. «Хоть бы от одного Малфоя отдохнуть на каникулах». После того, как несколько долгих часов они сидели у Хагрида в хижине, пытаясь помочь ему подготовиться к делу по клювокрылу перед комитетом по уничтожению опасных созданий, неприязнь к Малфою, из-за которого и была вся возня, приобрела еще более четкие очертания. «Может, она с ним поссорилась?» – предполагает Гермиона, разматывая повязанный на шее шарф. «Это многое объяснило бы. По крайней мере то, что она еще не проболталась про мантию. Только, на мой взгляд, это неразумно. Оставаться в почти что пустом замке, когда рядом, прости за напоминание, Гарри, рыскает Блэк. Или, наоборот, разумно, если она ему и помогает», – отвечает он, и они заходят в зал, стягивая с себя верхнюю одежду. Удивление, мягко окутавшее всех троих, заставило замереть на пороге. 4 факультетских стола отодвинуты в стороны, а по центру зала, один лишь овальный стол, на человек 15, не более. За ним и учителя, и ученики, вместе. Только когда гриффиндорцы занимают свободные места с краю, Дамблдор объясняет всем присутствующим, к чему эта перестановка. Накрывать все 4 стола было бы попросту глупо, считая с троицей, учеников было всего 7. Учителей тоже немного, Люпин приболел, Трелани никогда не спускается в зал. Хагрид сейчас в своей хижине. Драко, к счастью, в числе присутствующих не было. Все было лучше и одновременно хуже, чем Эстер представляла. Никто ее смену образа открыто не прокомментировал. Зато взгляды. Взгляды всегда говорили куда больше, чем слова. Глаза не могут лицемерить. Человек, может. Грейнджер поглядывала на нее мельком, робко. Уизли, накладывая к себе в тарелку побольше еды, смотрел без стеснения, нахмурившись, будто понимал, что что-то изменилось, но не мог понять, что именно. Поттер не смотрел вовсе, уткнулся к себе в тарелку и молча, даже не говоря с друзьями, ел. Аппетит пропал почти сразу. Ей едва ли удалось проглотить несколько вилок картофельного пюре и запить это все тыквенным соком. Хотелось встать из-за стола и уйти, но, насколько она знала, невежливо, она же только пришла. Не зря же нарцисса все детство Эстер кропотливо впечатывала в ее еще детскую голову все правила, нужные для достойного поведения в обществе. Уйдет, когда покончит с обедом хоть кто-то. Тебе не кажется, шепотом начал Уизли, будто не хотел, чтобы кто-то слышал. Эстер не знала, доходит ли его тихий голос до учителей, но до нее, еще как и зря, что в таком виде она стала больше напоминать Блэка, а не Малфоев. Мерлин, сердце, стучавшее до этого так громко, будто проскользнуло меж ребер наружу, куда-то под стол, подальше от нее, оставив грудную клетку пустовать. Длинные пальцы с силой сжались на кубке с соком. Грейнджер едва заметно пихнула друга локтем. «Что?» — невозмутимо спросил он. «Ты видела газеты?» «Точь в точь, только женская версия, ну и более ухоженная. Он-то в бегах». Ее пустой взгляд устремлен в стол, в середину между ней и троицей, сидящей напротив. Но боковым зрением она видит, как сжимается кулак Поттера, как белеют его костяшки при упоминании ее кровного отца. До этого он на нее не смотрел. После слов дружка, решил взглянуть, сверить, убедиться. Не стоило. В ту же секунду она решается поднять взгляд, дать бессловесный отпор. Приподнимает подбородок, стискивает челюсти, смотрит в зеленые глаза напротив. Он не ожидал, но взгляд не отвел. От ненависти, которая ее окатила, она невольно вздрогнула, но взгляд не отвела. «Смотри, смотри и не отворачивайся. Пусть зеленые глаза ненавидят, злятся, не уподобляйся, не опускайся, молча давай отпор. Пусть он захлебнется в своей же ненависти, если ему так хочется кого-то ненавидеть». Эстер теперь уже знала всю историю о Блэке. Та однокурсница в поезде не преминула рассказать и о том, что он был не только убийцей, но и предателем своих же друзей, виновником смерти Поттеров. И злость, которой Поттер одаривал Блэка, была ей понятна. Но она, не Блэк, она, чертова Малфой. И даже ее брата он не пронзал такой безмерной, ядовитой ненавистью. Зал куда-то словно исчез, или может ей просто заложило уши его безмолвной злобой. Это было хуже всякой дуэли. Просто смотреть, просто отвечать на потемневший от злости взгляд. Никаких слов и проклятий. И как в дуэли, разрывать эту связь первому не стоит. Последствия, казалось, необратимы. Еще чуть-чуть, и у нее помутнется сознание. Без шуток, ей чудилось, что, смотря в этот немигающий взгляд, она заблудилась, ее унесло в какой-то странный, бесчувственный транс, и она только смотрела, смотрела. «Ты прекрасно сегодня выглядишь, Эстери», — весело вклинился Дамблдор, и ее выбросило из транса обратно, в зал, к ученикам и учителям. Она едва ли не подскочила от неожиданности. «На самом деле, должен признать, я даже любуюсь своими учениками», признается он рядом сидящий МакГонагалл, будто делится секретом. «Нет, конечно, внешность не главное, но, на мой взгляд, в нашей школе учатся прямо-таки поголовно симпатичные молодые люди». Встретившись взглядом с Эстер, которая теперь часто моргала, пытаясь прийти в себя, Дамблдор задорно подмигнул. С чего это он такой дружелюбный по отношению к ней? Сколько она себя помнит, ее родители, ее брат, вся семья на дух не переносит Дамблдора. И она невольно перенимала их мысли, их чувства по отношению к нему, ведь своего мнения о нем она не имела. Директор как директор. Проще мирно соглашаться с семьей. А сейчас, что это только что было? Почему, вперемешку с лихорадочной растерянностью, по жилам растеклась благодарность? Это неправильно, так не должно быть. Где презрение? Верните презрение. Эстер обвела взглядом учителей, никто толком не понимал, к чему это было сказано директором. МакГонагалл, со своей привычной строгой серьезностью, только рассеянно кивает в ответ на его слова, с ней реагирует иначе. не по-доброму иначе. Он вперил в нее свой презрительный, куда более презрительный, чем обычно, взгляд, и ее обладала такой стеной холода, что она случайно опрокидывает кубок с соком. Оранжевая жидкость быстро растекается по деревянному столу, будто пытается сбежать, будто живая. «Ох, ничего страшного», — снова дружелюбно произносит директор. Достает свою палочку и взмахивает, жидкость тут же превращается в пар, обдав сидящих рядом учеников приятным тыквенным запахом и теплом. А для Эстер все становится последней каплей. Она резко поднимается на ноги, чуть не опрокинув стул за собой, не говорит ни слова и направляется прямиком к двери, почти физически ощущая на своей спине взгляды. Какой позор, позор, позор, позор, стучит бешеным пульсом у нее в голове. Ну вот зачем, зачем, дернула ее выпендриться сегодня. Так трудно было выпрямить свои космы, дело 20 минут, не более. В таком виде она стала больше напоминать Блэка, точь в точь, только женская версия. Почему стол так далеко от двери? Где уже этот выход? Она дышать не может, и ноги чуть ли не подкашиваются. Как же она хотела стереть себе память, и не слышать этих слов. Выскоблить их из головы, очистить от черепной коробки отбеливателем, вырезать острым ножом. Глаза вдруг щиплет, и она прикусывает щеку почти до крови, чтобы притупить болью чувства. Еще она из-за Уизли не рыдала. Не стоит он того. Никто не должен видеть ее слабость. Но уже второй раз она позорно сбегает под удивленные взгляды. И все из-за чертового Блэка. Каждый раз, оказавшись наконец за пределами зала, она спешит, куда глаза глядят. Лишь бы туда, где безлюдно. Лишь бы туда, где можно безвозвратно утонуть в своих собственных мыслях и не бояться слез. Чтобы никто не видел. Она же слизеринка. Она же Малфой. Слезы на людях, строгое табу. Рон, ты такой придурок. Гермиона раздраженно качает головой, будто не веря в случившееся, и в очередной раз склоняется над конспектом по истории магии. Она сидит на ковре, скрестив ноги и положив на них учебник. Перед ней, на деревянном кофейном столике, несколько почти полностью заполненных листков пергамента. «Да с чего ты взяла, что она меня услышала?» Она поднимает взгляд на него, сидящего неподалеку в кресле, и прищуривает глаза, не понимая, он издевается или как. «Тебя бы даже Хагрид в хижине услышал, если бы ты хоть немного громче сказал», уже было возвращается к домашней работе, но не выдерживает и негодующе разводит руки в стороны, судорожно выдохнув. «Если тебе так не имется, не мог, я не знаю, потом сказать, я же не сказал, что она плохо выглядит или что-то типа того. Просто это было жутковато», продолжает оправдываться, обводит взглядом почти пустую гостиную и прикусывает щеку. «Ну серьезно, вылитая Блэк, с чего ей вообще злиться?» Гермиона лишь закатывает глаза, вырисовывая очередное слово кончиком пера. «Да и, может, это вообще ей комплимент?» Не унимается Рон. «Думаешь, Малфой прямо-таки критикуют поступок Блэка? Я не удивлюсь, если вообще восхваляют. Может, он у них местный герой?» «Конечно, именно поэтому, когда эта Паркинсон что-то сказала про связь истерии с ним, та на нее палочку наставила», тихо говорит она будто бы куда-то конспекту, а не Рону. «Потому что что, Рон, да я не знаю, может чтобы не спалиться, что она с ним заодно». Гарри, не влезавший до этого в разговор, не выдерживает. Укол раздражения заставляет шумно вздохнуть. «Малфой, других тем для разговора нет, вам не кажется, что она последнее время слишком часто мелькает у вас в разговорах?» спрашивает он, держа в руках карту мародеров. «Оставьте ее в покое, она явно вашего времени не стоит», и смотрит обратно на карту пустым взглядом, на мгновение забыв, что вообще искал. «Это ты ей скажи», буркнул Рон, скрестив руки на груди. «Это она вдруг расчувствовалась. Может, ты еще ее брату посочувствуешь, или еще кому-то из слизеринцев? А, зато как посочувствовать Коросте, это нет. Короста, видимо, заслуживает, чтоб ее когда-нибудь сожрал твой кот. Это его природа, Рон», цедит Гермиона сквозь стиснутые зубы. «Он не понимает, что это не какая-то обычная крыса. Тогда у тебя очень тупой кот. Где он вообще?» Рон вскакивает с кресла, оглядываясь. «Не дай Мерлин снова Коросту выискивает. Пойду лучше проверю ее, а то не хочется из-за какого-то котяры лишиться питомца. Ну и пожалуйста, все равно у меня больше нет никакого желания с тобой разговаривать», высокомерно заявляет она и в ожидании, когда чернила на конспекте подсохнут, садится в кресло, раскрывая толстый сборник заклинаний. Часть третья. Гарри поднял взгляд на удаляющуюся спину Рона. Снова тяжело вздохнул. «Я, конечно, понимаю, питомцы – это важно. Но, может, вы перестанете грызться друг с другом из-за этого?» Гермиона не отводит глаз от учебника. «Ты ему скажи. Я хоть раз начинала ссору первая, на этом и закончили». Гарри снова взглянул на карту. «Сейчас, когда кроме них в Хогвартсе нет ни одного гриффиндорца, пользоваться ей стало в разы удобнее. Он часто ее открывал. Просто проверить. Узнав о потайных ходах, его все время грызет тревога, что Блэк может пробираться через них. И сейчас, скользя взглядом по карте, он до жути боится, и в то же время тайно желает, наткнуться на злополучную фамилию. Дамблдор, Снейп, миссис Норрис, Пивс, Блэк. Его аж дергает. Сердце на секунду замирает. Неужели? А, вдруг опомнился Гарри, взглянув на имя. Черт бы ее побрал, эту Весту. Она сейчас почему-то на астрономической башне, одна, хотя и с кем ей быть, братец уехал, слизеринская компашка уехала, разве что с тем пятикурсником со Слизерина, которого он видел за столом сегодня и чьего имени Гарри даже не знал, да и она, скорее всего, тоже, что ее дернуло остаться, дома ее наверняка балуют, купают в роскоши, не то что жить с Дурслями, оставалась единственная логичная причина. Она действительно что-то задумала. Может, и сейчас, на башне, она пытается как-то связаться с отцом, но Гарри бы тогда увидел и его где-то поблизости. Проверить все же стоит, все равно делать нечего. «Ты куда?» – спрашивает Гермиона, когда Гарри встает с кресла. «Пойду прогуляюсь». Один, ответа она не дождалась, Гарри уже скользнул в проход под картиной и покинул гостиную. Эстери уже 100 раз пожалела, что пришла именно сюда. Декабрь был морозным. Ветер пронизывал до костей, а маленькие крупицы снега падали на волосы, делая их влажными, и оттого еще более вьющимися. Она хотя бы в свитере, уже хорошо, в свитере и юбке. Гениальный выбор для прогулки по самой высокой башне Хогвартса. Но джинсы она не носила, запрет матери. Якобы джинсы дешевят вид человека, да и носят их обычно либо маглы, либо маглофилы наподобие Уизли. Брюки сегодня надевать не хотела, и зря, зато здесь ее точно никто не побеспокоит. Кому придет в голову притащиться в такую погоду на башню? Могла бы пойти в свою спальню, где тоже никого нет, но ноги отнесли сюда, и не уносили обратно, в тепло, не слушались. Тело будто вовсе перестало слушать мозг. Она не знала, что с ней происходит. Почему плачет, почему ее трясет? Почему рассудок мутнеет и кричать хочется, громко, до хрипоты, до боли в глотке, чтобы все услышали. Ее бросало, как в страшном шторме по волнам, из одного состояния в другое, слезы, злость, снова злость и снова слезы. И этим она захлебывалась, как водой, попавшей в этом самом шторме в легкие. И в воображении, жестокая живая картинка, как за столом, вместо того, чтобы позорно уйти, она выбрасывает вперед кулак, ломая Уизли его веснушчатый нос, за сказанную им глупость. При учителях, при учениках-первокурсниках, плевать, просто выплескивает всю ярость на него, топит его в ее собственной ненависти, чтобы не смел, больше никогда не смел говорить такое, но уже поздно. И даже если отмотать время назад, она бы все равно этого не сделала. Слишком слабая, слишком безвольная, слишком. Шорох шагов сзади заставляет подскочить на месте, резко развернувшись. Сердце отзывается бешеным стуком в груди. Кого это принесло? Поттер, только после этого он выходит из тени, будто до этого надеялся оставаться незамеченным. Скользит взглядом по башне, затем за ее спину. Он что-то выискивает. Уходи, уходи, проваливай. Почти молит она в мыслях, а язык не слушает и не произносит вслух. Что ты здесь делаешь? Спрашивает он. Она зачем-то проследила стеклянным взглядом, как особо крупная снежинка опускается ему на голову и теряется в, как всегда, взъерошенных темных волосах. «А ты?» – я спросил первый. «Детский сад. Ей сейчас не до разборок, совсем не до разборок». Качает головой, не веря, что Поттер действительно сейчас почти что приказывает ей отчитаться, почему она здесь, и идет к лестнице, к черту его и его разборки. Она не драка. Боже, с ней же еще и драка не разговаривает. Она совсем забыла. Ощущение его отсутствия здесь, в холодных стенах замка, болезненно сдавило грудную клетку, почти ломая кости. Если бы он был рядом, она бы не вышла в таком виде в люди. Он сказал бы: «Слушай, иди-ка лучше уложи этот беспорядок», и она бы пошла, уложила. Она бы не услышала дурацкое сравнение с Блэком, выворачивающая ее наизнанку. Если бы он был рядом, сейчас она бы пряталась за его спиной, как бывало всегда. Спряталась бы в этом комфорте, в этой манящей сладкой безопасности. И это только первый день. Не меньше полутора недели ей справляться еще здесь одной, без брата. Лучше бы уехала. Столько проблем лишилась бы разом. А вместо этого обрекла себя на какой-то глупый ночной кошмар наяву. Поттер вдруг вырастает прямо перед ней, не давая пройти. «Тебе что-то нужно?» – равнодушно спрашивает она, вскинув брови. «Он-то в толстовке, в джинсах. Ему, должно быть, тепло. А ты посмотри, Поттер, на мои ноги. Видишь, я в юбке, так что свали отсюда и дай мне уйти в тепло». Язык отказывается произносить это, будто сил на больше, чем пару слов, у нее не хватает, все исчезло, испарилось. Всю энергию будто высосали, забрали до последней капли. Удивительно, как она еще заставляет себя дышать, как она вообще еще живет. Сердцу там не лень стучать, а другим органам работать. Он всматривается в ее лицо, будто пытаясь уловить в нем что-то, понятное только ему самому, и подмечает то, что не должен был. Это что, слезы? Рука ее в панике взметается вверх, и ледяные пальцы судорожно проверяют область под глазами. Черт, ресницы мокрые от слез. Она даже не чувствовала этого раньше. Мозг думает лихорадочно, чтобы показать свою слабость перед ним, перед Поттером. Ну уж нет. Она натягивает на лицо насмешливую ухмылку, но получается нервно. Уголки губ дрожат. Говорила же, тело не слушается. Это просто не смешная шутка, надеюсь, произносит отстраненно, старается окатить таким холодом, насколько ее вообще хватило бы. Глаза от ветра слезятся. Мы на башне, если не заметил. Он смотрит подозрительно, как будто ему вообще есть дело до ее слез, до нее самой. Чего он прикопался? С каких пор его вечный альтруизм распространяется и на Слизерин? Зачем ты врешь, Блэк? Она дернулась, как от пощечины. Невидимая рука будто обхватывает легкие. Сжимает, так больно, черт возьми, сжимает, что дышать нечем и между ребер колит. Поттер тут же спохватился. Малфой. Я имел в виду Малфой, и вытягивает вперед руку, будто хотел схватить вылетевшие невольно слова пальцами и забрать обратно. Она не слушает. Стук пульса в висках грохочет так, что все звуки заглушаются, и все вокруг сжалось. Едва чувствуя ногами пол, она безжизненно проходит мимо. Он уже не пытается остановить. Дошла до самой лестницы, сделала шаг на первую ступень, на вторую, держась за стены по бокам, ведь все перед глазами плывет. Все крутится, будто она перемещается между пространствами с помощью летучего пороха. И вдруг, взрыв. Никто его не слышит, потому что он в ее голове, уже начавший сходить с ума голове. Это взорвалось самообладание. В очередной раз, разбрасывая осколки ее спокойствия и размазывая по стенам равнодушие, она разворачивается и даже не замечает, как пролетают эти две уже пройденные ступени, оказываясь обратно в башне. Как насчет повторить? Чего струсил? Поттер, назовешь меня так еще раз? Давай, я жду, жажду снова услышать. Ее глаза горят, чем-то темным, тягучим, вязким и опаляющим. Он не ожидал, отшатнулся, будто невыносимым жаром обдало. Я, как вы меня все бесите. Малфойто, Малфойета, дочь убийцы, предателя, безумца, помощница пожирателя, отчеканила на одном дыхании. Катитесь все к черту, все, к черту. Сделала шаг ближе к Гарри, он больше не пятится, стоит, смотрит, слушает, ждет. Чего? Думаешь, я не слышу это все? Думаешь, я не слышала твоего дружка сегодня? Вот и передай ему. Ни черта я не похожа на Блэка. Разве что воспользуюсь его примером и взорву эту тупую рыжую голову, если он скажет еще слово, хоть одно чертово слово, про меня. Перегнула. Точно перегнула. Боже мой, она же не монстр. Что она такое несет? Что с ней происходит? Из нее будто вырвался кто-то или что-то, нечто темное и мрачное, яростное и желающее разрушить все вокруг, разорвать в клочья. И говорит теперь оно, не она, это точно не она. Она себя не узнает, ее трясет, не по-детски трясет, и кажется голова кружится, а она продолжает, тише, чем раньше, спокойнее, но продолжает. Ты же вообще единственный, кто понимает меня, Поттер, почему-то усмехается, как-то дико и неестественно. Ну, или должен был понять, они же Эстер и Гарри, правда похожи, как две капли воды похожи, и в то же время, полные противоположности. Почему он ее не понимает? Как можно не понять свое же зеркальное отражение? Помнишь прошлый год, Поттер, или, может, лучше называть тебя слизеринским наследничком». Его глаза непонимающе сужаются. Он не понимает, да, не понимает, не знает, к чему она ведет. И тогда она продолжает. «Тебя тогда каждый второй так называл. И что, ты правда грязно кровок ходил убивал? Василиском управлял? Нет, тогда какого черта ты и твои дружки прислушиваются к слухам сейчас? Чем я хуже тебя?» Поттер набирает в легкие воздух, чтобы что-то сказать, уже открывает рот, но она не дает ответить. «Нет, нет, не отвечай», выставляет перед собой руку, будто пытаясь остановить физически. «Я всем хуже, не так ли? В глазах вашей троицы я наверняка из чадьи ада, блэковское отродье, Малфой, слизеринка. Что ж, не буду больше осквернять золотого добропорядного мальчика своим присутствием». Словесный поток заканчивается так же быстро, как и начался, будто какой-то клапан перекрыли. Смеряет его напоследок неприязненным взглядом и, развернувшись, несется вниз по ступенькам, подальше от него, поближе к собственному безумию, к отчаянному одиночеству и мыслям. Мыслям, которые раздирали черепную коробку и топили ее во всей грязи, что она сейчас вылила на человека, этого, по сути, не заслужившего трещины. «Ты вообще слушаешь?» Рон пощелкал пальцами перед его стеклянным взглядом, и только тогда Гарри часто заморгал и взглянул на друга осознанно, впервые за последние минут 40, рассеянно кивнул. «И о чем я говорил?» «Ты говорил, что Гермиона себя странно ведет», — друг удивленно хмыкает, откинувшись на спинку кресла. «Был уверен, что Гарри не знал, и оказался прав, он не знал», — ляпнул наугад, «ведь Рон не в первый раз подозревает Гермиону в наличии каких-то секретов. То на обоих уроках она присутствует, хотя те идут параллельно, то будто в воздухе испаряется, то забывает о том, что у нее был урок, хотя уже почти зашла в кабинет перед ним». Гарри не слушал на этот раз. Мысли о произошедшем сегодня сформировали плотную оболочку и окружили его, заглушив все звуки. Он даже не помнил, как добрался до гостиной. Помнил назойливо жужжащее под кожей желание догнать ее, ускользающую, спешащую в сумрачную темноту, а после – ничего. Желание так и не осуществил. Оказался как-то в гостиной, как-то слушавшим Рона. Образ Астери Малфой, когда-то прочно впечатавшийся в его мозг, разваливался по кускам, как старая, потрепанная временем статуэтка. Еще вечность назад, при первом знакомстве с ней, он знал, с ней точно не подружиться. Холодная, равнодушная, помешанная на манерах и аристократизме девчонка. Детская версия Снежной королевы. Если драка нередко называли слизеринским принцем, то она отчетливо ассоциировалась у него с некой ледяной принцессой. Первая их встреча состоялась там же, где из драка. Она тогда вышла из-за стеллажей с мантиями, миниатюрная и хрупкая. Влилась в разговор спокойно, будто с самого начала беседу вела, а не вклинилась без приглашения. «Драка, сколько раз тебе говорили родители, что не стоит сплетничать о людях, которых ты не знаешь?» — спросила она тогда отстраненно, когда Малфой без стеснения обсуждал Хагрида, пьющего дикаря. Оценивающе рассмотрев Гарри, она дополнила: «Да и вовсе, не стоит ни о ком сплетничать. Зачем это было сказано, он не знал. За 3 года не раз убедился, что семья Малфоев вполне может позволить себе сплетни о ком бы то ни было, о знакомых, о незнакомых, им не важно. Возможно, она лишь хотела произвести хорошее впечатление на мальчика-незнакомца, спрятавшись за высокопарными манерами, но не задалось. Ни ее братец, ни она сама симпатии у него не вызвали. 2 первых курса она только подпитывала этот образ. Молчаливая, отчужденная, будто неживая, фарфоровая. В ней не было того огонька, что горел в гриффиндорцах, не было тяги к оригинальности, как у когтевранцев, и уж точно не было дружелюбия и теплоты пуффиндуйцев. Казалось, ткнешь в нее пальцем, она рассыплется в пепел, сгорит, как феникс. Может, поэтому ее Малфой сторожил, постоянно кружил где-то поблизости, лишь бы никто не разбил его фарфоровую игрушку. И привлекательности в глазах Гарри ей это не добавляло. Когда с ней заговариваешь, она либо игнорирует, либо отвечает с иронией, без особого желания. Полная противоположность людей, с которыми Гарри хотелось бы общаться. Этот год переломный. Фарфор вдруг стал расходиться трещинами. Разговор в лесу у визжащей хижины, почти что единственная их полноценная беседа. И она лишь дополняла сложившийся образ. Набросок ее характера обрисовывался деталями, приобретал краски. Зеленые, темные, холодные. Перед ним в тот день предстала не просто каменная пустышка, а слизеринка, готовая глотки рвать за хоть каплю выгоды для самой себя. И в тот же день, в тот же час, этот же образ приобрел первую, крохотную, еле заметную трещинку. Когда она сказала, мог сразу сказать, что это подарок, и ушла, не рассказала никому. Может быть, только пока, но все же, не рассказала. Сегодня появилось еще две, более глубокие трещины. Первая, когда она взглянула в его глаза, и он впервые в них увидел жизнь, а не серую пустоту. Его будто загипнотизировали. Он не мог отвести взгляда от этих глаз, в которых, как в калейдоскопе, мешались самые разные цвета. Обида, страх и огненная ярость. И капля, крохотная капля едва уловимого безумия, как приправа для готового блюда. Именно это делало ее похожей на Блэка. Не волосы, хотя прическа тоже придавала сходство. Взгляд, не настолько безумный, разумеется, но какие-то внутренние нити связывали их между собой. И как после этого не верить в ее причастность? Вторая трещина расползлась по белому фарфору, очевидно, на башне. Одно слово, необдуманно брошенная фраза, и ей понадобилось не больше нескольких секунд для разгона от саркастичной тихони до фурии, почти метающей молнии взглядом. Это была самая крупная трещина на этот момент, через которую просвечивало нечто скрытое внутри, сокровенное и личное. Он смотрел на нее на башне и видел будто не ее. Неужели она, эта ледяная принцесса, способна на такое, способна на эмоции? Да вы шутите. И теперь Гарри терялся в мыслях, что будет дальше. У Эстери Малфой оставалось два варианта. Реконструировать свой образ, тщательно закрыв, замазав все трещины шпаклевкой, вплоть до той крохотной, полученной после первого полноценного разговора. Или же, идти до конца и разбить свою оболочку окончательно, вдребезги, оставив лишь ничтожные осколки лежать у ног. Она не явилась на ужин. Стул прямо перед ним пустовал. А он, как дурак, весь вечер ждал этого ужина. Хотел взглянуть ей в глаза, узнать, зла ли она все еще, успокоилась, натянула на лицо прежнее равнодушие, видимо, не узнает. И он ни за что не признает, даже под пытками, но еще ему хотелось просто взглянуть на нее. Что-то внутри, глубоко внутри капризно шевелилось, когда он вспоминал ту версию Эстери, что он видел на башне. Ох, совсем забыл сказать, бодро вспоминает Дамблдор, мазнув взглядом по пустующему месту за столом. Мисс Малфой, к сожалению, сейчас не с нами по причине плохого самочувствия, но не стоит переживать, предупреждает он, как будто бы хоть одна душа исполнилась искренней тревогой после его слов. Это обычная простуда, мадам Помфри справляется с подобным на раз-два. Вот увидите, совсем скоро снова будем сидеть за этим столом полным составом. Перед глазами Гарри в очередной раз за вечер ожили воспоминания, картинки, кадры. Только на этот раз он, прокручивая их в голове, обратил внимание на две вещи. Погоду и во что она была одета. Ну конечно, было бы странно, если бы она не заболела после этого. Мысль, робко вильнувшая в голове, заставила Гарри подавиться апельсиновым соком из кубка. Может, ее навестить? Нет, нет и нет, нет. Ее срыв на башне, может, и надломил ее собственный образ, но между ней и Гарри все еще возвышалась огромная, массивная стена, и он даже не представляет, что может случиться, чтобы эта стена хотя бы просто треснула. Было пусто. Где-то внутри нее, пусто. На ту агрессию, которой она отчаянно топила Поттера после обеда, ушли все силы. И черт знает, сколько продлится восстановление, но першение в горле, температура и слабость этому не способствовали. Физическое состояние будто захотело быть под стать моральному, для баланса. А ей теперь, мучайся, топи себя в своих мыслях и одновременно выкашляй себе легкие этой едва выносимой болью в горле, будто раскаленной кочергой по слизистой. Стоило прийти в лазарет, правда, далеко не сразу после получения первых симптомов, принять неслабую дозу бодроперцового зелья, и ей заметно полегчало, физически. Возвращаться после этого на ночь в мрачную спальню не было никакого желания, и она попросила остаться здесь, на больничной койке, до завтра. А на следующий день попросила снова, до завтра, и потом тоже, и потом. Конечно, в лазарете здоровых не держат, и она врала, бессовестно врала, что чувствует себя по-прежнему плохо. Температуру, давление и горло целительница могла проверить без проблем, поэтому приходилось твердить, что она чувствует болезненную слабость. Этого уже не проверить, да и ложью это язык не поворачивался назвать. У нее действительно нет ни капли энергии, будто повстречалась с дементором. Снова, как в поезде. Спрашивается, зачем ей вообще отлеживаться в лазарете, там скука смертная, тоскливее места не придумаешь, но в спальне не лучше, а тут хотя бы не нужно выходить на завтрак, обед и ужин в большой зал, к людям, к Поттеру. Видеть его она не хотела, злилась, не на него, на себя, за то, что не сдержалась, за то, что выпалила ему все, что скоблило на душе, отвратительно. Примерно на третий день, она не была уверена, у нее все сутки смешались в одну нескончаемую временную ленту, врать про слабость было уже глупо, и организм будто решил подыграть ее лжи, спасти положение своим извращенным способом. Поднялась температура, сильно, и бодроперцовым она не сбивалась. Причин на то не было, мадам Помфри несколько раз проверяла, от простуды и следа не осталось, просто температура и все. Она бы не удивилась, если бы это просто организм уже начинал отказывать. Заколебался, закатил глаза на происходящую вокруг чертовщину, и здоровье вслед за ним, помахав ручкой, сказала: «Справляйся, как хочешь, без меня». Если раньше она хотя бы бродила по лазарету туда-сюда, разминала ноги, то теперь она могла только лежать бесполезным бревном на койке, уткнувшись слегка влажным от жара лицом в подушку и уставившись пустым, усталым взглядом в стену рядом. Дни проходили по щелчку, она даже не знала, какое сегодня число. В один день ее навестил пятикурсник с ее факультета. Неожиданно, она никогда с ним не общалась, но ему тоже скучно. Вот и поболтали. Разговор вышел натянутым и до смешного недолгим. Потрясающие каникулы. И все же, лучше, чем дома. Температура продлилась всего два дня, и это время она провела в каком-то затуманенном беспамятстве. Много спала, лежала, не понимала, проснулась уже или все еще спит. Сны были разными, то до безумия реалистичными своей повседневностью, то кошмарными до абсурдности. Иногда просыпалась посреди ночи, чувствуя на губах вкус слов, что лихорадочно бормотала во сне. Аппетита не было, голова раскалывалась, аж до тошноты. На пятый день каникул ей полегчало, как будто до этого ее просто сглазили, а теперь проклинающий смилостивился, махнул рукой и подумал: ладно, пускай поживет. Температура спала, и она вполне могла подняться с постели. Стала подходить к огромному, почти в пол, окну, чтобы хоть как-то развлечься. Людей в школе мало, и картинка за окном почти не менялась. Все тот же унылый декабрь, только злополучная троица нередко ходила туда-сюда, к хижине лесничего и обратно. Порой на белоснежном полотне за окном мелькал и клювокрыл, которого выводили подышать свежим, морозным воздухом. Потрясающие они существа, эти гиппогрифы, не правда ли? Задумчивый голос прямо за спиной. Эстер вздрагивает, но не оборачивается. Всматривается в отражение окна. Дамблдор. Да и по голосу понятно, что Дамблдор. Только что он тут забыл. Его манера передвигаться бесшумно раздражала до жути. Она и так пуглива последнее время. «Ты уже на ногах», констатирует он с легкой улыбкой на губах и сверкающими глазами за очками полумесяцами. Это радует. Чудаковатый он. Люциус Малфой делает все, чтобы от клювокрыла избавиться, а он, этот директор, заговаривает с его дочерью о том, какие эти животные потрясающие, и что на такое это ответить. А да, прекрасны, как жаль, что конкретно этому не сносить головы. Папочка на пару с Драко постарался, все еще молчит, будто забыла, каково это вообще, говорить. Застыла, едва ли дышала, и смотрела в окне, на беззаботное создание, еще не знающее, что грядет. Мадам Помфри переживает, продолжает директор, говорил будто сам с собой, и судя по тону, его это ни капли не смущало. Наверное, не впервые, думает, с тобой что-то серьезное, а он так не считает, считает, с ней ничего серьезного. Она не сдерживает тихой усмешки, на которую будто уходят все силы, и от этого ноги пронизывает унизительная слабость. Все равно стоит, продолжает смотреть в окно, только слегка качнулась. Я не думаю, что ты больна. Ведь не существует такой болезни, с которой не справилась бы наша мадам Помфри, не так ли? Он делает паузу, будто ожидая реакции. Она лишь безжизненно пожимает плечами. На мой взгляд, твое состояние вполне естественно. Это тяжелый для тебя год. Многие люди недооценивают влияние морального благополучия на здоровье, и очень зря. Что он подразумевает под тяжелым годом? Побег ее родного отца со Скабана, сплетни, что он вообще может знать о ее моральном благополучии, да и у Поттера такого влияния на здоровье не происходит, а ему, она не может не признать, за три года досталось в 1000 раз больше, чем ей за этот, И что это тогда значит? Что она слабая? Очевидно, слабее Поттера. В тысячу раз. Ей вдруг стало мерзко от самой себя. Настолько мерзко, что захотелось в душ, жесткой щеткой содрать с кожи слабость. Что старик от нее хочет? Поболтать? Или пришел сказать что-то важное? Как скоро ты планируешь вернуться к привычной жизни? Твой стул за нашим столом все еще пустует. И пусть пустует. Кому какое дело? Ее никто за этим столом не ждет. Не знаю, наконец говорит она чуть охрипшим голосом, потому что за последние дни едва ли говорила чаще, чем дважды за сутки. Скоро, завтра Рождество. И правда, она совсем забыла. Ей не нужно помнить. Подарки семье, которым они вряд ли теперь уже обрадуются, она отправила заранее, а свои она ждет без особого энтузиазма. Обычный день, тоскливый, скучный, бессмысленный день. Ей здесь хорошо. На мой скромный взгляд, хотя бы праздничный ужин стоит провести в полном составе. Ты так не думаешь, медлит, облизывает пересохшие губы, обдумывая. Наверное, завтра на ужин придут все, и Трелани, и Люпин, и Филч, до этого отсутствующие. Рождество же, не хотелось быть белой вороной. Хорошо, приду. Прекрасно, улыбается директор. А то один человек в зале каждый раз поглядывает на твой пустующий стул. Думаю, он обрадуется твоему возвращению. Так. Постойте, чего? До обеда она еще была в лазарете. После него переоделась, собрала непослушные волосы в косичку, чтобы хоть как-то придать им опрятный вид. Снадобье-то осталось в спальне и пересекла замок, вернувшись в спальню, что пустовала с первого дня каникул. Подарков было достаточно. Эстер была уверена, что увидит максимум один сверток от матери. Люциус и Драко же все еще злятся. Не то чтобы ее это порадовало. Равнодушие как накатило с момента появления в лазарете, так и оставалось ее верным спутником до конца, стирая из ее памяти, что Рождество – повод для хорошего настроения, а подаркам, как бы, нужно радоваться. Сев на прохладный пол, она без особой охоты распаковала посылки. В них не было ничего особо интересного. Три книги, новое платье, плюс сладости от Драко. И еще прислали деньги, на случай, если она пойдет в Хаксмит. Раньше из подарков для нее могла сложиться целая гора. На то, чтобы распаковать все, могло потребоваться все утро. Она ведь всегда получала что-то от однокурсницы, конечно, дарила что-нибудь взамен. Не в этот раз. Интересно, почему же? А что ж на, лишилась единственных подруг из-за Сириуса Блэка и их дурацких сплетен. Прямо-таки настоящая дружба была, пример для подражаний. Особое внимание Эстер привлекла лишь одна крохотная коробочка, тем, что была не подписана. Открыв квадратный футляр, обтянутый бархатной тканью, она обнаружила внутри серебряную подвеску с топазом, светло-голубым, и напоминала это сверкающее голубизной небо в солнечную погоду, которой сейчас, зимой, не хватало до безумия. И кто этот неизвестный даритель? Неужели нашелся человек, который не верит слухам, да еще и бескорыстно, абсолютно анонимно дарит недешевую вещицу? Еще немного, и она поверит так в человечность. Пока что она не то чтобы верила. Подойдя к зеркалу, она аккуратно застегивает подарок за шеей. Серебро и камень приятно холодили кожу между ключиц, а голубой цвет оттеняет ее бледную, почти серую кожу. Ей нравится, да, ей определенно нравится, как он на ней выглядит. И впервые за эти бесконечные мрачные дни на ее лице появляется слабая, но искренняя улыбка. За первую неделю каникул из ее памяти будто запропастилось умение общаться. Не то чтобы и до этого она была очень общительной и жизнерадостной, но теперь она не хотела, она практически не могла, физически. И потому разумным было избегать общества любого создания, ученика, привидения, полтергейста, говорящей картины или учителя. Выскользнув из замка незаметно, для чего приходилось осторожно заглядывать за каждый угол, прежде чем выходить из-за него, она пошла, куда глядят бездумные глаза. Надеялась, что хоть ледяной воздух освежит рассудок и поможет прийти в себя после затяжного присутствия не здесь, не в реальности, а в глубоком болоте своих мыслей. Сначала она просто сидела на бревне у озера, кутаясь в пальто и теплый шарф и смотря, как ветер тревожит ровную гладь воды, начавшую покрываться пока что тонкой коркой льда. После снова встала, размяла замерзшие ноги, и в итоге они принесли ее в неожиданное место. Массивная дверь прямо перед ней выглядела угрожающе. К хижине Хагрида она подходила так близко только на уроках, и, может, на первом курсе. Драко тогда с чего-то уверился, что Поттер планирует передавать кому-то дракона, вышел после комендантского часа из гостиной, и она увязалась за ним, пытаясь отговорить. В итоге, наказали обоих походом в запретный лес с Гриффиндорской троицей. Зачем она пришла сейчас? «Уходи, уходи и не вылезай из своей зоны комфорта», — оглушающе шептал тоненький внутренний голосок. «Тебе не следует общаться с такими, как этот дикарь-полукровка. Люциус презирает его, Драко презирает его, ты должна презирать». Не получалось. Лесник как лесник, учитель, правда, из него не очень, но зато его гиппогрифы действительно заслуживали внимания. Потрясающее создание. Что будет, если Драко или отец узнают, что она притащилась к дому лесника, которого они с таким усердием пытаются уволить, а его любимца казнить? Ей не следует усугублять свое и без того шаткое положение. Но тело уже давно перестало слушаться помутившийся от чего-то рассудок, и она осознанно роет себе могилу, втаптывая себя в самое дно все сильнее и сильнее. Поднимает руку, стучит трижды маленьким кулачком, полагая, что он и вовсе не услышит этого тихого стука через настолько толстую дверь. Но она распахивается буквально через секунду. «А я вас уже зажда», — начинает здоровяк, но, видя не тех, кого ожидал, застывает, хмурит свои густые брови. Взгляд незлобный, но недоверчивый. «Чего тебе?» Она дышит неровно, пряча неуверенный взгляд где-то в рядом лежащих сугробах. И правда, чего ей? Гарри был угрюмее, чем обычно. Только-только метла мечты оказалась у него в руках, как он тут же теряет возможность на ней полетать, и теперь только и может, что любоваться ей по памяти. Это же совершенно нелогично. С чего бы Блэк стал дарить ему молнию? Он в бегах. У него наверняка нет денег даже на одежду. И как долго учителя планируют ее проверять? «У меня галлюцинации, или вы тоже это видите?» — спрашивает Гермиона, и Гарри выныривает из грез по метле. Они спускались по крутому склону от замка к хижине Хагрида, чтобы снова засесть там за книгами в попытке помочь их большому другу не потерять работу и питомца. А сейчас неожиданно, как гром посреди ясного неба, выходила из его домика Эстери Малфой, та, чей отец и брат виноваты в происходящем, та, кто учится на факультете, открыто презирающим педагогику Хагрида. Увидев идущих вниз гриффиндорцев, она меняет направление, до этого, судя по всему, планировала идти прямиком им навстречу, к замку, и скрывается где-то в стороне озера. Как будто на чем-то постыдном поймали, ей-богу. «Я тоже вижу», — как-то заторможенно отвечает Рон, часто моргая, будто проверяет, не чудится ли. У Гарри было два вопроса. Почему она не в лазарете, если уже как неделю она оттуда не вылезала? И что она забыла у Хагрида? Спрашивать вслух и не требовалось, никто понятия не имеет, как и он. Поэтому все втроем просто слегка ускоряются, чтобы дойти быстрее. Прежде чем пройти в дом, Гарри смотрит в сторону, где исчезла Малфой, будто сейчас она стоит где-то там вдалеке и только и ждет, когда он посмотрит. Конечно, нет, наверное, уже почти в замке. Пошла обходными путями, лишь бы с ними не пересекаться. «О, а вот и вы, а я вас все жду и жду», — восклицает Хагрид, пропуская детей с холода в свою теплую обитель. Гермиона стянула с себя куртку и повесила на напольную вешалку. Гарри последовал тому же примеру, а Рон медлить не стал. Почти с порога. «Слушай, а что у тебя Малфой забыла? От папаши новости какие-то принесла, или так, пришла позлорадствовать? Не то и не другое. Чаек будете?» Ребята кивнули, и он, сняв с огня чугунный чайник, стал неспешно разливать обжигающий напиток по четырем большим кружкам, не слабо пролив на стол. Гермиона тут же подхватила одну раскрытую книгу со стола, лишь бы, не дай Мерлин, не капнула на чистые листы. Гарри, следя за этим, усмехнулся, видимо, рефлекс из обычной магловской жизни. Сейчас бы ей ничто не помешало просто вернуть листы в прежнее состояние магии. До нее, видимо, дошло это же осознание, и она, взглянув на Гарри, улыбнулась и положила книгу обратно на стол. «Ну так что?» – нетерпеливо напоминает Рон, почти что ерзая на стуле. «Хагрид, кажется, забыл о разговоре». «А, Малфой, да», — вспомнил он и громко отхлебнул из кружки. «Извинилась она». «Да я сам удивился», — дополнил он, увидев округлившиеся глаза всех троих. «Пришла она, значит, постучала. Спрашиваю, мол, чего ей?» А она молчит и смотрит куда-то в сторону, не на меня. Я уж было подумал, может, головой тюркнулась. «Ну, я слышал, она болела там у вас в замке вроде. Может, все совсем плохо стало, вот и шастает. А она раз и горит. «Профессор Хагрид, мне жаль, что так получилось с вашим гиппогрифом. От того, что кто-то из учеников, да еще и во внеучебное время, назвал его профессором, он засиял, и едва заметная улыбка спряталась в густой бороде, и сказала, что если б могла, сделала бы хоть что-то, но она, горит, не может, не в ее это силах». Вот так вот, в хижине повисло звонкое молчание, троица переглядывалась, пытались понять, кто головой стукнулся, Малфой или Хагрид. Гермиона открыла рот, чтобы что-то сказать, но Хагрид продолжил, и это еще не самое странное. Она поглядела на эти ваши книжки, он кивнул головой на книги на столе, которыми ребята пользовались ранее, полистала чуток, и потом парочку советов подбросила. Представляете, во чудеса, и еще раз громко отхлебнул. Гарри, ничего не произнеся, уткнулся взглядом в кружку. С громким скрежетом на образе Малфой распростерлась еще одна трещина, еще глубже, длиннее. «Ладно, я, пожалуй, скажу то, что у всех на уме», — прокашлившись, начал Рон, когда заметил, что все молчат. Малфой подменили, а может, на ней опыты в лазарете проводили, чтоб из змеюки человека сделать. «Рон, прекрати», — упрекает его Гермиона и смотрит с жалящим того укором. «Ну, а что, вас вот ничего не смущает?» «Нет, с чего вдруг такие перемены?» «Гарри, а ты чего молчишь?» «А что ему сказать?» Он даже не знал, что подумать, не то что сказать вслух. Понятия не имел, что. Извилины будто в узел закрутились, и он не мог, как ни пытался, прийти к хоть какому-то умозаключению. «Постойте, я понял», — с важным видом продолжал Рон. «Она просто баланс соблюдает. Раз помогает Блэку в попытках угробить Гарри, так хоть что-то хорошее сделает, чтоб совесть не грызла». «Да хватит уже», — в один голос кричат Гарри с Гермионой, а причины этого крика отличались. Гермиона сочувствовала Гарри, не хотела в лишний раз затрагивать тему опасности, грозящей от Блэка, потому и прикрикнула. «А Гарри?» Гарри сочувствовал той, кому, как он все еще считал, сочувствовать не стоило вовсе. Он не понимал, откуда взялось это неожиданное сочувствие к представительнице факультета, которого он не выносил, не понимал и боялся, думал, сходит с ума. Иначе не объяснишь эту странную перемену. В какой-то момент она стала занимать слишком много места в жизни Гарри. Ее призрачная тень витала в разговорах, она вмешивалась в его мысли, ее имя без устали произносилось голосами друзей, ее лицо все чаще мелькало на фоне и вклинивалось в привычные для него дела. Даже сейчас он просто пришел к Хагриду, как делал это тысячу раз. И чем это закончилось сейчас? Снова она. Она была повсюду. Казалось, даже воздух беспрерывно пульсировал одним словом. Малфой, Малфой, Малфой. И все это случилось так внезапно, что он даже не осознавал, когда. Когда все переменилось. Когда именно все покатилось по наклонной. Еще немного, и его голова попросту взорвется от переизбытка личности, которую он презирал до этого года. И должен был, казалось, презирать и сейчас, но, к его собственному удивлению, не выходило. На праздничном ужине она выглядела как обычно, никаких перемен, только надела какое-то изумрудное платье в честь Рождества и повесила на шею серебряное украшение. Осанка такая же идеально аристократичная, лицо такое же неживое и отстраненное, бледное, и волосы выпрямлены, как было раньше. «Как ты себя чувствуешь, Эстери?» — вежливо обратился к ней директор, когда уже была произнесена им праздничная речь и многочисленные блюда были поданы. Гарри выцепил взглядом то, что вряд ли заметил кто другой. Прежде чем она ответила, уголок ее губ нервно дернулся. «Намного лучше, профессор Дамблдор, спасибо, вот и чудненько. Дерек, подай, пожалуйста, отбивные», — весело попросил он какого-то первокурсника, и тот покраснел до кончиков ушей. Гарри смотрел на нее и не мог отделаться от чувства, что эта высокомерная слизеринка и та девчонка, что накричала на него в башне, совсем разные люди. Может, ему вовсе приснилось все? Не было ни одного доказательства их столкновения на башне. Тот почти что роковой день, как в другой жизни, теперь вспоминался туманно, расплывчато, нереалистично. И все же он знал, не сон, знал, что ее что-то ломает, что она не выдерживает. Знал все это и в то же время не знал ничего. Что у нее в голове, о чем она думает сейчас, о чем думает, смотря на него, разрезая мясо, он мысленно проклинал то, что не существует заклинаний, читающих мысли человека. Если и существует, в школе не проходит, и точно не на третьем курсе. Посовещавшись, мы решили устроить в воскресенье, то есть завтра, Поход в Хагсмит в честь Рождества, сообщает Дамблдор через какое-то время. Сомневались, все же вас так мало, но тем лучше, меньше очередей, не так ли? Его глаза весело блеснули. Однако прошу вас быть очень осторожными. Слушаться профессора МакГонагалл, именно она вас завтра поведет, и не уходить далеко, во всяком случае одним. На последней фразе вся веселость куда-то испарилась, сменившись глубокой, хмурой серьезностью. Гарри помрачнел. Надеется, что профессор МакГонагалл, из-за того, что их мало, не будет заставлять их ходить кучкой. Тогда Гарри вовсе в Хагсмит попасть не сможет, мантией-невидимкой не воспользуешься. Малфой, видимо, подумал о том же, потому что стрельнула глазами в него и как-то невесело усмехнулась. Тут же отвела взгляд, спрятав его в тарелке. И все же, почему она еще никому не разболтала? Сейчас же идеально подходящий случай. Она разболтает про мантию, Гарри не пустит, и он проведет следующий после Рождества день не в Хагсмиде, как другие, а в гостиной. Но нет, она молчала, и в глазах не бегали те хитрые слизеринские огоньки. Этот поход в Хагсмит показался Эстер до смешного нелепым. Лишь 4 ученика из 7 могут туда пойти, какой в этом толк? У Поттера нет разрешения, учителя же не знают, что он проберется туда и без разрешения, а двум первокурсникам вовсе ходить туда еще нельзя, маленькие совсем. Веселая получается компашка. Малфой, Уизли, Гринджер и тот угрюмый слизеринец-пятикурсник. И все под неусыпным взором МакГонагалл. Уизли и Гринджер слились сразу же, ушли, видимо, дожидаться своего Поттера. Пятикурсник тоже быстро покинул эту очень многочисленную группу людей. Сказал, нужно в шапку-невидимку, местный магазин надежды. Увязаться с ним, очевидно, будет неловко, но с МакГонагалл оставаться наедине, тоже. Мисс Малфой, я понимаю, что ходить со мной, не самый привлекательный для вас вариант, вдруг спокойно. Но строго заявляет она, и у меня также есть свои дела, поэтому можете пока походить по магазинам, если хотите. Только, прошу вас, не гуляйте в безлюдных местах. Разумеется, со всей серьезностью откликается Эстер и быстро скрывается в ближайшем помещении, трех метлах. Обычно заполненный учениками паб теперь имел внутри лишь несколько деревенских жителей да рабочий персонал. Здесь она надолго не задержалась, думала, просидит здесь до конца прогулки. Но все вокруг почему-то любят со стервенением рушить ей планы. Она допивала вторую кружку горячего шоколада, когда в паб вошли двое. Точнее, Эстери знала, трое. Они заняли дальний угол, где-то за елкой и заказали 3 бокала сливочного пива для 2 человек. Просто смешно. Конспирация на высоте. Пока она угрюмо смотрела куда-то в пыльное окно, гриффиндорцы нередко оборачивались на нее. Что-то обсуждали, что она не слышала, но нетрудно догадаться. Она-то надеялась, что ее визит к леснику останется незамеченным. Куда уж там, наверняка, поглядывал и Поттер, но этого она проверить не могла. И это так раздражало. Ни до злобы, ни до стиснутой челюсти и кулаков, у нее не было на это сил. Скорее раздражало, как жужжащая где-нибудь над ухом муха. Вот хоть подходи и сдирай с него эту его дурацкую мантию. Если уж смотрит, если обсуждает, пусть делает это открыто. Осушив оставшийся на дне шоколад большими глотками, слегка обжегшими язык, она рассчитывается за выпитые кружки и покидает заведение. Бродя по мерзлым улицам, она заходит в разные магазины. Где-то через полчаса ее сумка, заранее взятая с собой, уже заметно отяжелела, заполнившись несколькими чернильницами, новым пером и шоколадными лягушками. Когда она без особого интереса рассматривает всякие напоминалки и вредноскопы на полках дервишей Бэнкс, дверь в магазин открывается под звон колокольчиков, оповестив хозяев о приходе нового посетителя. Эстер оглядывается через плечо, но никого нового не видит. Здесь были только старушка возле стенда с принадлежностями для квиддича да какая-то чудаковатая женщина, рассматривающая спектрально-астральные очки. Никто не зашел, никто не вышел. Подумав, что показалось, она покачала головой и вернулась к вредноскопам. И вдруг по ноге что-то скользнуло. Почувствовала это даже через ткань брюк. Вздрогнув, отскочила назад. Боже, да это же просто кот. Большой, рыжий кот. И это что-то, его хвост, которым он провел ей по голени. Переведя дыхание, она внимательнее взглянула на него. Где-то она его видела. Не с Гринджер ли? Она точно помнила, что видела у Гринджер в поезде животное, да жути похожие на этого кота. Та же приплюснутая морда, те же массивные кривоватые лапы. Он что, за хозяйкой по пятам от самого замка тащился? Эстер уже возвращается к исследованию стеллажей, но кот продолжает вертеться у ее ног. И когда понял, что она его игнорирует, стал легонько бодать ее головой. «Да что тебе нужно, чудовище?» Беззлобно спрашивает она, скорее устала и лениво. Садится на корточки, проводит рукой по мягкой, густой шерсти. Кот от этого громко заурчал. «Тебя к хозяйке отвезти или что? Ты заблудился?» Кот лишь еще раз боднул ее ногу головой, и тут ее взгляд наткнулся на веревку, свободно повязанную на его шее. Сначала она приняла это за ошейник, но даже Грингер не стала бы вешать на кота такой ошейник, нашла бы что-то посимпатичнее. А за веревку была привязана какая-то бумажка, маленькая, крепко свернутая в несколько слоев. «Это мне?» – осторожно спрашивает Эстер, протянув руку. Кот негромко мяукнул, и она восприняла это за согласие. Все чудесатее и чудесатее. Освободив записку из-под нескольких крепких узелков, она разворачивает и читает про себя. «Приходи в визжащую хижину. Одна». Почерк едва различимый, кривой. Будто человек, писавший это, не брал в руку перо уже давным-давно. «Это какая-то шутка? Это тебе хозяйка попросила передать?» Снова спрашивает она у кота, будто он мог членораздельно ответить. «Меня Грингер туда зовет», он лишь больше заурчал, продолжая вертеться у ее ног туда-сюда. На почерк Грингер не похоже. Ее почерк она не знала, но уж точно эта заучка пишет опрятнее. Скорее, Уизли или Поттер решили разыграть ее, берут на слабо. Сможет ли она зайти в самый жуткий дом в деревне? Им совсем скучно. Она могла бы рассказать МакГонагаллу. Наверняка они сейчас в этой самой хижине или неподалеку от нее, ждут, когда она придет. А придет не она, а профессор. Весело же? Нет, придет и отчитает. Вычтет баллы. Весело. Обхохочешься. Драко бы это понравилось. Но его рядом нет. Ладно, она сходит. Почему нет? Главный вопрос, правда, был скорее почему да, но она мысленно от него отмахнулась. Зябкая, промерзлая пустота в груди жаждала, чтобы ее чем-то наполнили. Хоть какими-то эмоциями, хоть каким-то разнообразием в тусклых буднях. Даже если страхом перед домишкой, из которого вопят, как из пыточной, ни один нормальный колдун и близко к нему не пойдет. А что делает Эстер? Ей простительно. За нормального адекватного человека она уже перестала себя считать. Что-то едкое и огненное бросалось в кровь, каждый раз, когда она делала что-то, не подумав, балансируя на краю пропасти. Серьезно, она бродила по краю, как лишившаяся рассудка, не осознавая последствий и утопая в собственных эмоциях.